Мы тут кота отловили. Ты не пугайся, он диковатый. И мы ему изоляционной лентой когти закрутили, так что держи крепче. Но я схватил его, прижал к себе, выхожу. Вот ваша Франсуаза, отдирая эту сволочь от себя. А он вцепился в меня, буквально вгрызся с зубами в руку. Я с трудом оторвал его и отшвырнул. Кровь хлещет, а народ в зале хохочет. Лапы у котяры были в изоляции, и он как конь пошел скакать по сцене в каком-то диком танце. Эта история только подтверждает истину, что не родился такой народный артист, который переиграл бы на сцене кошку. Теоретически мы выяснили, что отличаются больные актеры от больных простых смертных. Они работают в любом состоянии. Эти циники, сукины дети, как они сами себя называют, даже готовы себя искалечить, лишь бы добиться правды жизни на сцене. Александр Ширвиндт, один из самых отвязных актеров, всему знающий в театре цену, однажды на гастролях чуть не лишился пальца. Почему? Да потому что он боялся выйти на сцену в собственном обручальном кольце в образе графа Альмавивы из «Женитьбы Фигаро». Его аргумент у графа такого тонкого кольца не было, смешил и бесил всех, но Ширвиндт стоял на своем и всячески пытался с уже разбухшего, побагровевшего пальца с помощью мыла стянуть драгметалл. «Шура, но кто это из зала увидит?» «Невозможно», — отвечал тот упрямо. «Так чем отличаются актеры-пациенты от обычных пациентов?» — поинтересовалась я у специалистов. По мнению доктора Тумкина из МХАТа, актеры эмоциональны даже в своем недуге. Недавно играли татуированную розу. Перед спектаклем прибегает ко мне артист Борис Коростылев. Возбужден, у него ячмень на глазу. Конечно, можно загримировать. Но нарыв мешает ему войти в образ, страшно нервничает. Я позвонил знакомому окулисту, и тот посоветовал Коростылеву взять больничный. Какой больничный, если зал уже сидит? Тогда я дал ему пустырника, антибиотик и вырвал несколько ресничек в расчете на то, что откроется проток. И действительно, боль улеглась, и спектакль прошел на ура. Эта история доказывает, что доктор за кулисами — это прежде всего психотерапевт. У мхатовского доктора каждому артисту свой подход. Он знает, например, что Станиславу Любшину, у которого перед спектаклем всегда падает давление, надо обязательно дать кофеина. А с актрисой, у которой ни один спектакль не обходится без истерики, надо просто поговорить. У его предшественника, знаменитого на всю Москву доктора Ивлева, в прошлом фармацевта, был свой подход к артистам. Он им давал пилюли собственного изготовления. «Да, это была просто лошадиная доза кофеина», говорят старики МХАТа. «Да, лошадиная, но зато какой психологический эффект, артист притихал, как мышь». «Актеры болеют очень дисциплинированно», добавляет доктор Крелин. Вот Михаила Казакова возьмите, в лечении он был такой же работяга, как и на сцене, и на экране. Он попал в аварию, лежал в больнице, где сходу нам заявил: «Я должен скорее подняться, мне нужно выступать». Он как сумасшедший занимался лечебной гимнастикой, массажем и довольно быстро восстановился, добился такой же походки и пластики.